У верхнего Пинея. Мефистофель, останавливаясь. На группу огней смотреть мне тяжко. Нет ни рубашки ни на ком, ни лифа. Все голы, все наружу, нараспашку. Бесстыдны сфинксы, непристойны грифы. То спереди, то сзади, без прикрас хвосты и крылья тычут на показ. По сути, правда, и у нас стыда нет, но древность лишней жизненностью ранит. По моде скрыть бы выпуклость фигур, все это откровенно чересчур. Народишко, польщу им тем не менее, как подобает гостю, честь отдам прекрасным дамам. Выкажу почтенье премудрым стариканам-гривачам. Гриф гнусава. Не гривачам, а грифам. Очень странно нам удружил, зачислив стариканы. Звучанием корней живут слова. В них слышны грамматические свойства. Грусть, грыжа, гроб приводят нас в расстройство. Мы не желаем этого родства. Мефистофель. К чему вдаваться в дебри лексикона? Грабеж — прямое существо грифона. Гриф тем же тоном. Конечно, кто хватает, тот и хват. Хватай именья, девушек, короны, и золото хватай, и ты богат. Судьба к хватающему благосклонна. Муравьи огромного роста. Вы золото сказали, целый клад скопили мы и заперли в ущелье. Но аримаспы это подглядели, украли, и над нами же трунят. Грифы. Мы им покажем, жуликам пропащим. Аримаспы. Но не сегодня. Нынче торжество. А за ночь остальное мы растащим, и в этот раз добьемся своего.